Со Хян. Призрак в магазине канцтоваров. Читает Наталья Мальцева. Пролог. Он проснулся спустя 157 лет. Стояла холодная весенняя ночь. Очнувшись на небольшом заброшенном складе, молодой человек в недоумении встал, медленно открыл дверь и вошел в соседнее помещение. Оно оказалось довольно просторным. Бесчисленные ряды высоких стеллажей, заставленные разнообразными предметами, поражали воображение. Казалось, окружение хотело напомнить, как много минуло времени. Пока молодой человек приходил в себя, перед ним появилась таинственная фигура. Посланник смерти. Он не понимал, откуда знал это, но был точно уверен в своей правоте. Правда, живые не могут видеть посланника. И молодой человек сразу осознал, что умер. Незнакомец был одет в мешковатую черную одежду. Сложно предположить, где и когда он ее купил. «Давно не виделись», — произнес он мягким голосом, никак не соотносившимся с мрачной внешностью. «А, выходит, мы уже встречались». Увы, молодой человек совсем не помнил посланника смерти, неподвижно ожидавшего ответа, и не мог вымолвить ни слова. Наконец, собравшись силами, юноша спросил. «Мы знакомы?» «Естественно», — ответил тот. «Кто я?» Посланник смерти передал длинный цилиндрический предмет, сделанный из дерева и украшенный кожаными вставками и металлическими застежками. «Может, это освежит твою память?» Молодой человек узнал предмет с первого взгляда. Тубус для картин, созданный им самим еще при жизни. В голове закрутились смутные отрывки воспоминаний. Он повертел тубус в руках и увидел на дне пару иероглифов. «Меня зовут Хо Хён», — пробормотал юноша. «Еще что-нибудь помнишь? Какое-то время я служил художником при королевском дворе и...» «И...» — выжидающе протянул посланник смерти. «Меня убили». «Кто?» Молодой человек, назвавший себя Хёном, нахмурился и произнес. «Не помню». «Открой тубус», — приказал посланник через мгновение. Хён нажал на металлические застежки, и те с легкостью поддались. Внутри лежало несколько кисточек разной толщины, пузырек с чернилами, тушеница, две печати и скрученный лист бумаги. Хён развернул лист и обнаружил на нем незаконченную картину. Его бросило в жар. Момент собственной смерти вспышкой пронесся перед глазами. Вот почему не дорисовал. Хёна затрясло от страха перед туманным прошлым. 157 лет назад я похоронил тебя на этом самом месте, чтобы уберечь от смерти. Пока вымаливал тебе второй шанс, ты спал, зависнув между миром живых и миром мертвых. Теперь можешь радоваться. Прошение удовлетворили», — произнес посланник смерти. «Значит, я снова могу жить как человек?» — спросил Хён. «Умерев однажды, воскреснуть нельзя. Твою смерть просто поставили на паузу», — покачал головой посланник. Хён не мог скрыть огорчение. О своей жизни он нисколько не жалел, но... почему-то его одолевало странное, давящее ощущение в груди. Посланник смерти продолжил. «У тебя всего 100 дней. Вспомни свою жизнь и закончи рисунок. Возможно, придется испытать сильнейшую душевную боль. Но такова твоя судьба». «А если не смогу?» Тогда будешь вечность беспомощно бродить по свету и выть от неуемной боли. Ведь так и не осознаешь, почему обречен на скитание. Закончи картину в срок. Это твой единственный способ разобраться в своих чувствах и успокоить душу перед смертью. Тот, кто разбудил тебя, протянет руку помощи, и ты ответишь тем же. Произнес посланник смерти, а потом обернулся и добавил. Помни о нашем разговоре. Мало кому выпадает такой шанс. Хён пытался осмыслить слова посланника, но чем дольше думал, тем сильнее ощущал себя беспомощным ребенком. Он был один во всем мире, а вокруг — пустота.